— Спасибо. Кем бы из них двоих вы ни были, — ответил я, проникаясь симпатией к этому доброму человеку. Со сцены до меня доносилось грозное осуждение Эскала, герцога Веронского, когда он приговаривает Ромео к изгнанию и, указав на тело Тибальда, заключает: «Ромео, прочь! Коли он отъезд затянет, здесь лишний час его последним станет, труп унести, ждать моего решения, прощать убийство — тоже преступление». В этом месте в действии был запланирован перерыв. Публике оставалось размышлять над следующими вопросами. Вступит ли в полную силу брак между Ромео и Джульеттой? Как избежит Ромео ссылки или, если его поймают в Вероне, смертного приговора? И что случится с молодыми влюбленными в конце? В «Глобусе» мы, скорее всего, доиграли бы пьесу до конца без всякой остановки. Но представление на постоялом дворе навязывает другие условия, часто имеющие отношение к продаже дополнительной выпивки зрителям во время антракта. Поэтому сейчас публика захлопала в ладоши и снова загудела. Мартовский дождь не охладил ее интерес. Мои друзья толпой спустились со сцены, и некоторые подошли справиться о моем здоровье, поскольку они единственные, кажется, способны были судить, насколько болезненно и непреднамеренно было мое падение. Иные подошли в веселом расположении духа, но двое или трое с искренней заботой. И то, и другое по-своему было приятно, хотя почти предпочитал тех, кто подтрунивает. Кое-кто из зрителей тоже уже бродил за кулисами и под галереей в надежде спрятаться от мороси. Слуги и мальчишки на бегушках сновали вокруг, принимая и разнося заказы. Сьюзен Констант и ее кузина Сара сдержали свое слово. Я приметил их на некотором расстоянии вместе с госпожой Рут. К ним подошел Хью Ферн. Бледность лица Сары Констант оттеняла румянец кормилицы. Они взглянули в мою сторону, и я помахал рукой в приветствии, показать, что я оправился от своего падения, но все четверо были увлечены беседой. Вне сомнения, они разговаривали о пьесе. Неприязнь между двумя соседствующими тавернами, Золотым Крестом и Таверной, видимо, была не настолько велика, чтобы помешать Джеку Довинанту посетить спектакль во дворе своего конкурента. Ибо я заметил, как он бродил невдалеке от кузин Констант. Он, как обычно, выглядел мрачным, качал головой из стороны в сторону, как бы прикидывая, сколько клиентов теряет. К счастью, я уж не участвовал в действии. Меркуцио был мертв. Я сомневался, что смогу принять участие в джиге, который закончится Ромео и Джульетта. Но кроме этого я ничего не потерял. В умелых руках Хью Ферн я быстро верну себе форму, чтобы сражаться и умирать дальше. Я оглянулся в поисках доброго доктора и мельком увидел, как его серое платье и лысеющая голова исчезли в одной из кладовых, тянувшихся вдоль крытого коридора. Я слышал, как дверь крепко заперли. Тогда это не показалось мне странным. Все актеры к этому времени уже ускользнули, чтобы слегка поправить свои костюмы, положить последние штрихи грима, а опрокинуть еще одну кружечку пива или освободиться от предыдущей где-нибудь в укромном уголке. Я остался в одиночестве. Труба возвестила о начале второй половины пьесы. Я прислонил голову к грязной белой стене. Со сцены я слышал голоса, ясные, но как будто доносившиеся издалека из-за полотна, закрывавшего задник помост. Глаза мои невольно закрылись и не открывались до тех пор, пока боль в ноге не стала ощутимой. Тогда я открыл их и увидел Вильяма Шекспира, стоявшего передо мной. Сзади него был кто-то еще. Он говорил тихо, сознавая, что мы были всего в нескольких ярдах от стены. — Где доктор? — Кто? — Хью Ферн. — Ты видел его? — Что? — Нет, да, видел, он пошел туда несколько минут назад. Я указал на кладовки. Шекспир отодвинулся в сторону и открыл моему взгляду своего спутника. Я удивился, узнав госпожу Довинант, хотя не так уж и сильно. Я неловко улыбнулся, не зная, что еще сделать, и чувствуя смущение от всего происходящего. Я заметил, как она посмотрел на мою окровавленную рубашку и быстро заключил, что кровь не моя. Что-то было не так.